Охватила голову и стою, что людские козни? Охватила голову и пою на заре на поздней. Ах, неистовая меня волна подняла на гребень. Я тебя пою, что у нас одна, как луна на небе. Что на сердце вороном налетев, в облака вонзилась, горбоносую, чей смертелен гнев и смертельна милость. Что и над червоным моим Кремлем свою ночь простерла, что певучей негую, как ремнем, мне стянуло горло. Ах, я счастлива, никогда заря не сгорала чище. Ах, я счастлива, что тебя даря удаляюсь нищей, что тебя, чей голос, о глубь, о мгла, мне дыханье сузил, я впервые именем назвала царскосельской музы.